о возрасте. Разве человек бывает когда-нибудь доволен тем, что у него есть? Ему всегда хочется чего-то другого, быть иным, иметь больше, уметь то, чего он не умеет делать. Всегда ему чего-то не хватает. Всегда он жалуется и претендует. Он не умеет ценить свое достояние и извлекать из него все возможное. И слишком часто ему кажется, что он непременно должен достать или добыть себе такое, чего у него нет. Все мы, люди, существа ненасытные и неблагодарные, склонные к недовольству и ропоту. Вот так и с возрастом. Есть в жизни человека такая раздельная черта, до которой он торопит течение времени и от которой он хотел бы его замедлить или остановить. Эту раздельную черту люди переступают в разные сроки. До нее человек говорит себе и другим: «Ну, я совсем уже не так и молод», потому что ему все кажется, что его принимают за ребенка. А после нее человек всегда готов сказать и другим, и себе: «Ну, я совсем еще не так стар», потому что он чувствует бремя лет и не хочет поддаваться ему. Мы все незаметно косимся на других, что они о нас думают, за кого нас принимают и как определяют наш возраст. А эти другие нигде не учились верному восприятию людей и определяют возраст по внешним признакам, и признаки эти слишком часто бывают обманчивы. Личность человека есть обстояние внутреннее, внешними признаками неуловимое, а возраст относится именно к внутреннему миру человека, ибо он есть качество духовное. Бывают дети без сердца и воображения, рассудительные не по летам и черствые от рождения. Тощий плод до времени созрелый. Это Лермонтов. Они никогда не были молоды и приходят в жизнь высохшими стариками. И бывают люди больших лет с глубоким сердцем, живым духом, подобные старому благородному огненному вину. У кого сердце поет, тот всегда юн, а у кого сердце никогда не пело, тот родился стариком. Истинная молодость есть свойство духа, его сила, его творческая игра. И там, где дух веет и расцветает, где сердце поет, там старость есть только бестактность времени и обманчивая видимость. К сожалению, люди мало знают об этом. У них не хватает духовной силы, чтобы самостоятельно определять свой возраст. И нет у них искусства оставаться духовно молодыми. Поэтому они покоряются состоянием своего тела, озабоченно считают про себя прожитые годы, сокрушенно смотрят на свои падающие волосы, стараются скрыть от других свой настоящий возраст, сердятся на неосторожные вопросы, замалчивают день своего рождения, и в конце концов принимают свои железы за главное в жизни. Как часто мы бываем несчастны от близорукости и наивности и не понимаем, что духовность есть ключ к истинному счастью. С молоду человек смотрит вперед и ждет небывалых возможностей. Ему не терпится стать постарше, показать себя взрослым. А то ему слышатся отовсюду обидные словечки: ребенок, мальчишка, молокосос. Ему все кажется, что люди обмениваются улыбками на его счет. Он все мечтает выйти из детских лет и приобщиться всем тайнам взрослости, которые от него зачем-то скрывают. Зачем? Ну вот свершилось. Испытания детства кончились, и взрослые говорят с ним, как со взрослым. Ребяческая обидчивость исчезает, ни юношеской заносчивости, ни раздражительности больше нет. Ему кажется только, что старшее поколение скучное, надоедливо, что в нем есть что-то старомодное, устарелое, какая-то даже закостенелость. Эти старики думают, что у них есть какой-то особый опыт жизни, которого он будто бы лишен, что они все знают, понимают, понимают лучше, и что все всегда, все должны оставаться все по-старому, как мать поставила. И все они ссылаются на свой авторитет и не дают ему ходу. Но, впрочем, время идет, и скоро он вступит в свои права. Незаметно для себя он переступает потом ту роковую черту, тот жизненный водораздел, после которого человек перестает торопиться и опоминается лишь тогда, когда все уже свершилось. Теперь ему уже не хочется становиться все старше и старше, довольно. Напротив, так приятно было бы замедлить или приостановить полет времени. Вот уже подрастает новое поколение со своими новыми вкусами, манерами, суждениями. Ему уже кажется, что это какая-то странная молодежь, что у нее что-то неладное, что сама она не знает, чего хочет. Трудно с ними сговориться, они нас не понимают, а мы их... И скоро он уже жалеет о прошлом, и хотел бы его вернуть, и хотел бы сбросить с плеч лет 10-15, но, к сожалению, это невозможно. И так человек всегда недоволен, и он не прав в этом, особенно в том, что касается возраста. Надо не жаловаться и не роптать, не торопить и не замедлять, а уходить от своего возраста, не поддаваться ему. Возраст не определяется долготою жизни и состоянием тела. Он определяется другим мерилом. Покорность и беспомощность здесь неуместны. Страх и притворство унизительны. Надо добиваться и добиться независимости от своего возраста. Не надо спорить с ним и тяготиться им. Пусть приходит старость, она не должна гасить нашу молодость. Можно быть сразу старым и молодым. Надо духовно одолевать свой возраст и превращать его в неважную мелочь существования. Легко сказать, но как же это делается? А вот как. Во-первых, надо определять возраст не по состоянию тела, а по состоянию духа. Во-вторых, надо наслаждаться во всяком возрасте его благороднейшими радостями и разрешать выдвигаемые им духовные задачи. И в-третьих, надо жить во всяком возрасте тем, что не стареется и не устаревает, что от века и на века. И все это входит в искусство жизни. Каждый возраст имеет свои цветы. Каждый несет свои радости, каждому доступна своя духовная красота, и надо уметь наслаждаться всем этим. Ребенок открывает глаза и видит перед собой мироздание во всем его богатстве и великолепии. Каждая былинка готова сообщить ему свою тайну. Каждый цветок смотрит на него с приветливой лаской. Каждая стрекоза прельщает его своим полетом. Каждое дерево шепчет ему о величии и силе. Это есть время естественного богатства, изумления, радости, доверчивости и тайн. Девственная восприимчивость души, радость новых открытий, догадок и предчувствий, художественная серьезность в игре, непосредственное слияние с природою, первые пробуждения духа. Юноша открывает любовь в ее сладостном томлении, в ее мучительном блаженстве. Каждая женщина кажется ему сосудом с нежной тайной. Каждая сулит ему возможность будущего идеального счастья. Это есть время мечтательных поисков, влюбленности и застенчивости, дружбы и отречения, время вопросов без ответа и время внутренней борьбы с самим собой, весна, целомудренная любовь, первые бури, первый закал в разочарованиях, счастье искренней любви ко всей Вселенной. Взрослый человек находит свое жизненное призвание и занимает свое место в мире. Ему предстоит целый ряд драгоценных и радостных открытий. Он познает жизнь во всей ее трудности, серьезности и ответственности. Он утверждает свою духовную самостоятельность. Он убеждается в том, что воля есть сила строящая и оформляющая. Это есть время завершения личного характера, обнаружения своих сил и способностей. Это время увлекательных замыслов и перспектив, время вступления в брак и рождения первого ребенка, счастье начавшейся жизни, радость завершившейся любви. Зрелый муж познает радость и муку человеческого творчества и божественную значительность мира. Он уже видит и предметную глубину жизни, и предел своих личных сил. Перед ним раскрывается сущность вещей, и жизнь его вступает в период плодоношения. Это есть время опубликования главных трудов, воспитания нового поколения, время заслуг, признания и восхождения, красота позднего лета, благоухание сложенных скирдов и собранных яблок, счастье зрелых и законченных созданий. Старость вкушает покой и тишину сердца. Она видит перед собою дивный горизонт жизни и наслаждается властью свободного отречения. Это есть время отстоявшегося созерцания, сладостных воспоминаний, высшей духовной зрелости, чудесное бесстрастие дружбы, благодатное богатство осени, одинокое стояние на сторожевой башне, тихое учительство мудреца, мировая скорбь философа, молитва отшельника о страдающих людях. А древнему старцу дано еще большее и высшее. Он приобщается таинственной целесообразности мира во всей ее глубине и благости. Он уже проникает взором в потустороннюю жизнь и готов благословить свой земной конец. Тихое освобождение от всего слишком человеческого, беспристрастное и бескорыстное созерцание, благословляющая любовь, лучезарный закат солнца, предчувствие близкого преображения жизни. Подумать только, сколько же счастлив человек, приемлющий утехи старости и не утративший даров юности. Сколь счастлив он, если в сердце его по-прежнему поет любовь, а из старческого ока сверкает детская искренность. А если он прожил свою жизнь в служении вечному, в любви, в духовном созерцании, в божественной ткани мира, то жизнь его была благословенная и счастливая. Это означает, что он еще ребенком радовался дуновением Божиим в мире, и что юношей он созерцал искру Божию своей возлюбленной. Вступая в жизнь, он уже постигал, кем он призван и к чему, а зрелым мужем твердо знал, кому и чему он хранит верность, тогда и поздняя мудрость его будет проникнута духовной любовью, и он будет светить своему народу, как духовный маяк. И кто вступил в его луч, тот почувствует неземной источник этого луча. И, покидая землю, он спокойно и радостно вступит в тот вечный мир, которому всю жизнь принадлежали его помыслы. И если так жить, то жизнь станет цветущим садом. Возраст будет преодолен, старость окажется одухотворенною, и не на что будет жаловаться и роптать.